Третий гроб. Загадка семи башен. Глава 16. Пальто. Хамелеон. Между последним открытием и часом, когда они должны были отправиться на обед к Петтису, доктор Фелл впал в столь мрачное настроение, что Рампл не мог понять, как и почему так вышло. Сначала доктор отказался возвращаться на Рассел-сквер с Хедли, хотя настоял на том, чтобы тот туда поехал. Он сказал, ключ к разгадке должен быть в комнатах Флея. Он сказал, Рэмпл должен остаться с ним для грязной работы, требующей физических усилий. Наконец он обругал сам себя с такой искренней свирепостью, что даже Хедли, часто соглашавшийся с его оценками, вынужден был воспротивиться. «Да что такого вы там рассчитываете найти?» — спросил Хедли. «Сомерс уже там все осмотрел». «Я ни на что не рассчитываю. Только надеюсь обнаружить кое-какие следы брата Анри», — проворчал доктор. «Его фирменный росчерк, так сказать. Его торчащие уши. Его... брат Анри, черт бы тебя побрал!» Хедли заметил, что можно было бы обойтись без этого монолога в испанском монастыре, и что он не понимает, почему гнев его друга, новоображаемого Анри, перерос в манию. В конце концов, они не обнаружили ничего нового. Кроме того, прежде чем покинуть тайную квартиру Барнаби, доктор задержал всех, чтобы допросить мисс Хейк, домовладелицу. О'Рурк галантно развлекал ее внизу, делясь воспоминаниями о тех днях, когда он путешествовал с труппой. Оба оказались невероятно разговорчивыми, поэтому еще неизвестно, кто из них рассказал больше историй. В конечном счете доктор Фелл был вынужден признать, что допрос мисс Хейк ничего не дал. Мисс Хейк оказалась доброжелательной старой девой со светлыми намерениями, но немного помутнившимся разумом, склонной принимать непостоянных квартиросъемщиков за воров или убийц. Когда ее, наконец, удалось убедить в том, что Барнаби вовсе не вор, она поделилась кое-какими сведениями. Прошлой ночи ее дома не было. С 8 до 11 вечера она была в кинотеатре, а потом до полуночи в гостях у своего друга на Грейс-Ин-Роуд. Она понятия не имела, кто мог воспользоваться комнатой Барнаби. Она даже об убийстве узнала только сегодня утром. Что касается других ее съемщиков, то их было трое. На первом этаже жил американский студент с женой, а на верхнем — ветеринарный врач. Никого из них ночью в доме не было. Тут вернулся Сомерс после неудачной миссии на Блумсбери-сквер. Ему велели продолжать расследование в том же направлении. Хедли отправился в дом Гримо вместе с Розеттой и Барнаби, а доктор Фелл, который твердо намеревался разговорить другую болтливую хозяйку, вместо этого наткнулся на неразговорчивого хозяина. Помещения над и под табачной лавкой в доме номер 2 выглядели столь же ненадежно, как дома-декорации на сцене в музыкальной комедии. Окрашенные в темный цвет, они казались мрачными и были пропитаны той же затхлостью, что и сама лавка. Энергичное позвякивание колокольчика наконец-то вынудило Джеймса Долбермана, владельца лавки и газетчика, медленно появиться из сумрака подсобки. Это был невысокий старик с поджатыми губами и внушительными кулаками. Его черное муслиновое пальто сияло, как броня в пещере, полной засиженных мухами романчиков и мумифицировавшихся мятных леденцов. Его комментарий о произошедшем был лаконичен. Его это никак не касается. Во время разговора он смотрел не на них, а в сторону витрины магазина, словно надеясь, что сейчас кто-нибудь войдет и спасет его от необходимости давать и без того сдержанные ответы. Да, у него был квартиросъемщик. Да, его звали Флей. Он был иностранцем. Он занимал одну комнату, служившую спальней и гостиной на верхнем этаже. Он жил здесь 2 недели, за которые заплатил вперед. Нет, владелец комнаты ничего о нем не знал и знать не хотел. Главное, что он не доставлял никаких проблем. Водилась за ним одна странная привычка. Он разговаривал сам с собой на иностранном языке, и на этом все. Владелец комнаты ничего о нем не знал, потому что видел его очень редко. Нет, других съемщиков тут не было. Он, Джеймс Долберман, горячую воду наверх ни для кого не носил. Почему Флей выбрал верхний этаж? Откуда ему знать? Им лучше спросить об этом самого Флея. Разве он не знает, что Флей был убит? Да, знает. С утра здесь уже был полицейский со своими глупыми вопросами, который водил его на опознание тела. Однако это никак его не касается. Слышал ли он звук выстрела вчера в 25 минут 11-го? Джеймс Долберман поколебался, словно хотел что-то сказать, но потом сжал челюсти и еще пристальнее уставился в витрину. В это время он был внизу, на кухне, со включенным радио. Он ничего не знал о происшествии и не стал бы выходить на улицу посмотреть, даже если бы что-то и услышал. Наведывались ли к Флею когда-нибудь гости? Нет. Попадались ли ему на глаза какие-нибудь подозрительно выглядящие незнакомцы, связанные с Флеем? Последний вопрос вызвал неожиданную реакцию. Челюсти домовладельца все еще двигались сомнамбулически медленно, но он вдруг стал значительно многословнее. Да, было кое-что, на что полиции стоило бы обратить внимание, вместо того, чтобы зря тратить деньги налогоплательщиков. Ходил тут один тип, все высматривал, никогда ничего не покупал. Однажды он даже поговорил с Флеем, после чего тут же умчался вверх по улице. Отвратительный покупатель. Наверняка преступник. Ему не нравятся люди, которые заходят и ничего не берут. Нет, он не может его описать. Это дело полиции, не его. Кроме того, тот тип всегда приходил поздно вечером. «Неужели в его внешности не было ничего запоминающегося?» — спросил доктор Фелл, которому с каждой минутой становилось все труднее поддерживать дружелюбный тон. Он даже вытащил платок, чтобы вытереть лицо. «Помните ли вы хотя бы, во что он был одет?» «Возможно, и было кое-что примечательное». Наконец поддался Долберман, насмотревшись на витрину с плотно сжатыми губами. «Он носил в своем роде нарядное пальто или что-то такое. Из светло-желтого твида, и, кажется, на нем были красные крапины. Это уже ваше дело, не мое. Хотите подняться наверх? Вот ключ. Входить в крайнюю дверь». Несмотря на то, что снаружи дом выглядел хрупким, как декорации, внутри он оказался на удивление солидным. Пока они поднимались по темной и узкой лестнице, Рэмпл кипел от гнева. «Сэр, вы были правы в том, что все дело перевернулось с ног на голову. По крайней мере, по части разных пальто. Это самая необъяснимая улика. Мы искали загадочную личность в длинном черном пальто, а теперь получили загадочную личность, которая носила твидовое пальто, запятнанное кровью. Какое же из них на самом деле носил убийца, и почему все дело неожиданно превратилось в загадку пальто?» Доктор Фелл пыхтел, карабкаясь наверх. «Что ж, я не думал об этом с такой точки зрения, когда говорил, что все дело перевернулось вверх тормашками», — сказал он со здоровой долей скептицизма. «Возможно, мне даже стоило сказать, что оно зашло не туда. Но пальто здесь тоже могут играть важную роль. Мужчина с двумя пальто. Да, я думаю, убийца все тот же, пусть он и не слишком последователен в выборе одежды. Вы сказали, что догадываетесь, кто на самом деле убийца». «Я точно знаю, кто это», — прорычал доктор Фелл. Вот почему мне так сильно хотелось дать себе подзатыльник. Убийца все это время не только был у меня под носом, но и откровенно рассказывал мне правду об убийстве. А я даже не обратил на это внимания. Он был настолько искренним, что теперь мне больно думать о том, как я ему не поверил и решил, будто он невиновен. А трюк с исчезновением? Нет, как был проделан этот трюк, я не знаю. Вот мы и на месте. На верхнем этаже была только одна комната, площадку перед которой заливал бледный свет, пробивавшийся сквозь грязное стекло потолочного окошка. Внутрь вела самая простая дверь, выкрашенная в зеленый. Она была приоткрыта, и они быстро попали в тесную каморку, которая, судя по всему, давно не проветривалась. Спотыкаясь обо все подряд в полумраке, доктор Фелл нашел газовую лампу с покосившимся круглым плафоном. Неровный свет дал им разглядеть опрятную, но очень пыльную комнату, оклеенную обоями с узором из синих листьев. Обстановка в ней состояла из белой железной кровати и бюро, на котором рядом с бутылочкой чернил лежала сложенная записка. Предсмертный след, оставленный странным больным разумом Пьера Флея. Создавалось впечатление, что сейчас рядом с бюро появится призрак самого Флея. В поношенном вечернем костюме и цилиндре, готовый показывать фокусы. Над зеркалом в рамке висел старомодный девиз, выведенный витиеватым почерком черными и красными чернилами с позолотой. Тонкая и затейливая надпись гласила: «Не мстите за себя, возлюбленные, но дайте место гневу Божию». Только висела она вверх тормашками. Нарушая тишину сиплым дыханием, доктор Фелл прохромал к бюро и поднял сложенную записку. Рэмпл заглянул ему через плечо и увидел короткое послание, написанное почерком, завитушками и звучащее почти как завещание. «Джеймсу Долберману, Эсквайру. Я покидаю квартиру и вместо уведомления за неделю оставляю вам все мои немногочисленные пожитки. Мне они больше не понадобятся. Я возвращаюсь в свою могилу. Пьер Флей». Почему он постоянно толдычит эту странную фразу? «Я возвращаюсь в свою могилу». Создается впечатление, будто у нее есть какой-то скрытый смысл, хотя, скорее всего, никакого смысла в ней нет. Заметил Рэмпл. А точно ли существовал человек по имени Флей? Может, кто-то лишь притворялся Флеем или нечто в этом духе? Доктор Фелл проигнорировал вопрос. По мере изучения потрепанного серого ковра, он все глубже и глубже погружался в пучину уныния. «Ни следа!» — разочарованно проворчал он. «Ни следа, ни случайно оброненного билета, ничего. Тишь да благодать. Его пожитки? Нет, не нужны мне его пожитки. Полагаю, Сомерс их уже осмотрел. Идемте, пора возвращаться назад и присоединиться к Хедли». Они дошли пешком до Рассел-сквер под гнетом мрачных мыслей и пасмурного неба. Пока они поднимались на крыльцо, Хедли увидел их в окно гостиной и вовремя открыл дверь. Когда они все вместе оказались в плохо освещенном вычурном коридоре, Хедли убедился, что дверь в гостиную, откуда доносился шум голосов, закрыта, и повернулся к новоприбывшим. Маска на японском доспехе за спиной суперинтенданта теперь больше смахивала на карикатуру его собственного лица. «Чувствую, проблем стало только больше», — иронично заметил доктор Фелл. «Ну что ж, рассказывайте. Мне доложить не о чем. Я полагал, что моя экспедиция, скорее всего, завершится провалом. Но оказаться хорошим пророком — плохое утешение». «То самое пальто». Хедли запнулся. Он был в том состоянии, когда сил на гнев уже не хватало. Только на кислую усмешку. «Проходите, Фелл. Сами его выслушайте. Может, вам будет понятнее. Если Мэнган лжет, то явно неспроста. Но это пальто. Мы его внимательно осмотрели. Оно новое, с иголочки. В карманах ничего, ни крошек, ни свалявшейся пыли, ни табачного пепла, которые обычно скапливаются, когда носишь вещь какое-то время. Но проблема даже не в этом, а в том, что пальто оказалось два. Теперь перед нами новая проблема, которую вы в своей манере, наверное, назовете «тайный пальто хамелеона». Что не так с пальто? Оно поменяло цвет, ответил Хэдли. Доктор Фелл моргнул и посмотрел на суперинтенданта с вновь пробудившимся интересом. «Не может же быть так, что это дело помутило ваш рассудок, правда ведь? Поменяло цвет? Неужели? Вы хотите мне сказать, что оно теперь стало изумрудно-зеленым?» «Я имею в виду, что оно изменило свой цвет на... Ой, да идемте уже!» Когда Хэдли Настеш распахнул дверь гостиной, в воздухе чувствовалось тягостное напряжение. Гостиная была обставлена в стиле старомодной роскоши. Бронзовые канделябры, позолоченные карнизы, занавеси, изобилие кружев, напоминавшие водопады. Все лампочки горели. Барнаби восседал на диванчике. Розетта мерила комнату быстрыми злыми шагами. В углу рядом с радио стояла Эрнестина Дюмон, уставив руки в бока и закусив нижнюю губу. Она наблюдала за происходящим то ли с любопытством, то ли с насмешкой, то ли и с тем, и с другим. Наконец, Бойд Мэнган стоял спиной к камину, то и дело вздрагивая и покачиваясь из стороны в сторону, словно огонь обжигал его. На самом деле жгло его изнутри, то ли нервное возбуждение, то ли что-то еще. «Да знаю я, что это чертово пальто мне подходит!» — воскликнул он с таким раздражением, словно повторял это уже в который раз. «Я знаю и признаю, это пальто мне впору, но оно не мое. Во-первых, я всегда ношу непромокаемый плащ. Он и сейчас висит в шкафу на вешалке. Во-вторых, я никогда не смог бы позволить себе подобное пальто. Готов поспорить, оно стоит не меньше 20 гиней». «И, наконец, в-третьих, могу я попросить вас», — перебил его Хэдли, — «еще раз повторить то, что вы нам только что рассказывали». Мэнган прикурил сигарету. Огонек от пламени спички подсветил его темные воспалившиеся глаза. Он загасил спичку, затянулся и выдохнул дым с видом человека, который готовился к тому, что его засудят за правое дело. «Я не понимаю, почему на меня все так набросились», — сказал он. «Там сначала могло висеть и другое пальто. Хотя зачем кому-то разбрасываться так своими вещами? Вот, смотрите. Тед, я покажу на тебе». Он схватил Рэмпола за руку и поставил его напротив пламени так, словно устанавливал экспонат. «Прибыв вчера на ужин, я пошел к шкафу, чтобы повесить плащ. Мой непромокаемый плащ. В тот самый шкаф для верхней одежды в холле. Обычно там никто не тратит время на то, чтобы включить свет. Все просто на ощупь отыскивают свободную вешалку и вешают на нее свою одежду. Я бы тоже не стал заморачиваться со светом, вот только у меня был еще пакет с книгами, которые я хотел поставить на полку. Поэтому я все же включил свет и увидел в шкафу пальто, лишнее пальто, которое висело само по себе в дальнем углу. Оно было примерно того же размера, что и желтое твидовое, которое вы нашли. Я бы даже сказал, точно такое же, только черное». «Лишнее пальто», — повторил доктор Фелл. Он подтянул свой двойной подбородок и с любопытством уставился на Мэнгана. «Почему вы сказали «лишнее пальто, мой мальчик»? Разве при виде ряда пальто в чужом доме вы когда-нибудь задумываетесь о том, сколько их должно быть и какое лишнее? По моим наблюдениям, пальто, висящее в шкафу на общей вешалке, обычно одна из самых неприметных вещей в доме. Вы теоретически догадываетесь, что одно из них принадлежит вам, но не всегда даже уверены, какое именно. Так что же? Я прекрасно знаю пальто всех домочадцев, — ответил Мэнган. И я обратил на конкретно это особое внимание, так как подумал, что оно принадлежит Барнаби. Мне никто не говорил, что он пришел, поэтому я задумался о том, здесь ли он. Барнаби напустил на себя совсем другой вид рядом с Мэнганом. Он вел себя с ним грубовато и снисходительно. Это уже был не тот уязвленный человек, который сидел перед ними на диване на Клеостро-стрит. Теперь это был солидный джентльмен, который театрально взмахивал рукой, чтобы пожурить юнца. «Мэнган», — сказал он, — «очень наблюдателен, доктор Фелл. Да, он очень наблюдательный молодой человек, особенно когда дело касается меня». «Вы что-то против имеете?» — спросил Мэнган, понижая голос до спокойной интонации. «Так что пусть продолжает рассказывать свою историю. Розетта, моя дорогая, могу я предложить тебе сигарету? Кстати говоря, пальто это было не мое». Мэнган почувствовал прилив гнева, но не до конца отдавая себе отчет в причине подобной реакции. Несмотря на это, он снова повернулся к доктору Феллу. «Как бы то ни было, я обратил на него внимание. Когда же Барнаби пришел сюда сегодня утром, он обнаружил это пальто в крови. Не это, а то светлое. На том же самом месте. Конечно, единственное разумное объяснение заключается в том, что это два разных пальто. Ситуация все равно странная. Я готов поклясться, что пальто не принадлежало ни одному из обитателей этого дома. Сами можете убедиться в том, что твидовое пальто никому не подходит. Носил ли убийца одно пальто? Или, может быть, оба? Или ни одно из них? Кроме того, черное пальто выглядит странно». «Странно?» Доктор Фелл перебил Мэнгана так резко, что тот повернулся. «Что вы имеете в виду под «странно»?» Эрнестина вышла вперед из своего угла с радио, слегка поскрипывая туфлями на плоском каблуке. Этим утром она выглядела увядшей, высокие скулы проступали отчетливее, но казался более плоским. Веки опухли, придавая ей скрытный и загадочный вид. Несмотря на изнуренность, ее глаза сохранили свой характерный блеск. «Ишь ты, что удумали?» — сказала она, резко взмахнув рукой. «В чем смысл продолжать слушать эти глупости, когда можно спросить меня? Я-то должна больше знать о подобных вещах, так ведь?» Она посмотрела на Мэнгана и сморщила лоб. «Нет-нет, не поймите меня неправильно. Я думаю, вы говорите правду. Но также мне кажется, что вы немного запутались. Как и говорит доктор Фелл, все на самом деле проще. Прошлым вечером здесь действительно висело желтое пальто. В первую половину вечера, прямо перед ужином. И оно висело на той же вешалке, что и черное. Я сама его видела». «Но...» — воспротивился было Мэнган. «Тихо, тихо!» — успокаивающе пробасил доктор Фелл. «Давайте посмотрим, сумеем ли мы распутать этот клубок. Вы говорите, что увидели это пальто. Разве оно не показалось вам необычным? Немного странным. Ведь вы должны были знать, что оно не принадлежит никому из тех, кто здесь живет». «Нет, не показалось». Она кивнула в сторону Мэнгана. «Я не видела, как он пришел, и предположила, что оно его». «А кто вас пустил тогда?» — спросил доктор Фелл у Мэнгана сонным голосом. «Энни. Но я повесил его самостоятельно. Я готов поклясться, Хадли. Если Энни здесь, стоит позвонить в колокольчик и позвать ее сюда», — сказал доктор Фелл. «Загадка пальто хамелеона заинтриговала меня. О, Вак, как она меня заинтриговала!» «А теперь, мадам, я не сомневаюсь в вашей правдивости точно так же, как вы не сомневаетесь в правдивости Мэнгана. Не так давно я рассказывал Теду Рэмполу, насколько обескураживающей оказалась честность одного человека. Ха! А вы сами, случайно, уже не поговорили с Энни?» «О да», — ответил Хедли. Розетта прошла мимо него и позвонила в колокольчик. «Она рассказала нам незамысловатую историю. Вчера вечером она была в городе и вернулась только после полуночи. Но про пальто я у нее не спрашивал». «Не понимаю, из-за чего весь сыр-бор?» — возмутилась Розетта. «Какая разница? Разве у вас нет других дел, кроме как разбираться в том, какое пальто висело на вешалке, желтое или черное?» Мэнган повернулся к ней и сказал: «Ты сама прекрасно знаешь, что разница огромная. Мне не почудилось. И не думаю, что и ей пальто привиделось. Но прав может быть только кто-то один. Хотя признаю, что Энни, наверное, не прояснит этого вопроса. Боже, да я ничего не понимаю». «Тут вы правы», — вставил Барнаби. «Идите к черту», — ответил Мэнган. Хедли встал между ними и заговорил тихо, но четко. Барнаби, заметно побледневший, снова сел на диван. Было ясно, что у всех присутствующих пошаливают нервы. К тому моменту, когда вошла Энни, в комнате воцарилась тишина. Никто, казалось, не хотел подавать голос. Энни была спокойной, длинноносой и серьезной девушкой. В ней не было и намека на так называемое сумасбродство. Она казалась понятливой и работящей. Энни стояла в дверном проеме и внимательно смотрела на Хедли спокойными карими глазами. Она немного ссутулилась, но ее чепец так идеально сидел на голове, что казалось, будто его к ней приклеили. Было видно, что она слегка расстроена, хотя признаков нервозности не наблюдалось. «Я забыл спросить у вас кое-что о прошлом вечере», — сказал суперинтендант, который сам чувствовал себя не в своей тарелке. «Ведь это вы впустили Мэнгана?» «Да, сэр». «Во сколько примерно это было?» «Не могу сказать, сэр». Вопрос ее озадачил. «Где-то за полчаса до ужина. Не могу сказать точнее». «Видели ли вы, как он повесил шляпу и пальто?» «Да, сэр. Он никогда не отдает их мне, иначе бы я, конечно, сама...» «Вы заглядывали в шкаф?» «О, да, сэр, заглядывала. Дело в том, что, впустив его, я сразу же вернулась в столовую, но потом мне понадобилось спуститься на кухню. Поэтому я прошла обратно через холл. Там я заметила, что мистер Мэнган уже ушел, оставив перед гардеробом свет. Я спустилась, чтобы его выключить». Хедли наклонился вперед. «А теперь подумайте хорошенько. Вам известно, что этим утром в шкафу было обнаружено светлое твидовое пальто. Вы об этом знали, не так ли?» «Отлично. Помните ли вы, на какой вешалке оно висело?» «Да, сэр, я помню». Она плотно сжала губы. «Я была в коридоре, когда мистер Барнаби его обнаружил. Потом подошли и все остальные. Мистер Милл сказал, что мы должны оставить его на том же самом месте, потому что на нем кровь и полиции...» «Именно. Энни, нас очень интересует цвет этого пальто. Когда вы увидели это пальто вчера вечером, оно было светло-коричневым или черным? Вы не помните?» Она уставилась на него. «Да, сэр, я по... Светло-коричневое или черное, сэр? Вы уверены? Строго говоря, оно не было ни того, ни другого цвета. Потому что вечером на той вешалке ничего не висело». В воздухе пересеклось и столкнулось сразу несколько голосов. Разъяренный Мэнган, истерически издевательский Розетты, ироничный Барнаби. Только Эрнестина Дюмон сохраняла усталое и надменное молчание. Целую минуту Хедли изучал решительное и твердо настроенное отстаивать свою позицию лицо свидетельницы. Энни сцепила перед собой руки и вытянула шею. Потом он молча отошел к окну, но его движения выдавали внутреннее возбуждение. Доктор Фелл усмехнулся. «Ну же, не падайте духом!» — подбодрил он. «По крайней мере, оно не сменило цвет еще раз. И я настаиваю, что это о многом нам говорит. Хотя за это в меня и может прилететь стул. Ха-ха, идемте, Хедли. Нам необходимо пообедать. Обед!»